Часть шестая. Абдикатор. Человек, который формально и добровольно отказывается от высокого поста, должности, власти или ответственности, часто в пользу другого человека. Сердце твое наполнится горестью при чтении сих строк, но вместе с этим оно оживится благоговением к промыслу Всевышнего, смягчившего бедствия наши благостью монарха, мудрыми мерами попечительного правительства и редкими примерами добродетели частных людей. Счастлив народ, который в несчастье испытывает не огорчительное равнодушие, но отеческую и пламенную к себе любовь своего правительства – и находят между согражданами великие примеры добродетели. Время изгладит следы бедствия, но добрые дела останутся нетленными в истории и перенесутся к престолу Всевышнего в мольбах благодарных сердец. Фадей Венедиктович Булгарин. Письмо к приятелю об обстоятельствах петербургского наводнения 7 ноября 1824 года. Глава 1. Народ безмолвствует. Глаз Божий. Год 1825, январь 5. Кондратий Рылеев пишет к Пушкину за дурное поведение, переведенному из Одессы на жительство в Псковскую губернию. «Ты около Пскова! Там задушены последние вспышки русской свободы! И неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?» Пушкин, в конце концов, оставит. Год 1825, февраль. В свою очередь, в письме Николаю Гнедичу, Пушкин побуждает его приняться за эпическую поэму о народном герое русской истории. Карамзин завершал посвящение своей истории государства российского Александру I словами «История народа принадлежит царю». Пушкин «История народа принадлежит поэту». Шел последний год Александровского царствования. Ссыльный Пушкин все болезненнее переживал свое, теперь уже Михайловское, узничество, набрасывал черновые прошения царю о возвращении в Москву или в Петербург, о высылке за границу, выставлял на показ ножной аневризм, жаловался на ухудшающееся самочувствие и подозревал друзей в предательстве, когда они всерьез относились к этим жалобам и, словно не понимая, что цель одна — в столицу, в свет, на волю, предлагали принять государеву милость, перебравшись из Михайловского в Псков, поближе к докторам. Но томила не только ссылка, не только физическое одиночество. До 1822 года Пушкин чувствовал себя своим среди оппозиционной южной молодежи. В 1823 наметился разлад. Отчуждение постепенно нарастало, и совсем не по той причине, по которой расходились пути потенциальных революционеров и несостоявшихся державников. Как было уже сказано, начальной причиной нисхождения Пушкина и будущих декабристов стала не политика, а эстетика. Политические разногласия во многом оказались следствиями разногласий поэтических и лишь затем обрели самостоятельный статус. Пушкина в начале 20-х годов смущала не революционность как таковая. Его позиции подчас были более радикальными и жестокими. «Кишкой последнего попа, последнего царя удавим». Его смущала перспектива культурного диктата друзей республиканцев. Диктата, который грозил оказаться не лучше, если не хуже царского. Год 1825, июнь 13. Александр в Царском селе. 26. Прибывает для отдохновения в Грузино, Каракчееву. Гостит по 6 июля. Но, продолжая плакаться на одиночество и несвободу, поэт сам, без понуканий, все более удалялся от современности в добровольное творческое изгнание. Еще в декабре 1824-го была затеяна трагедия «Борис Годунов» в шекспировском духе, но из русской истории. С середины 1825-го Пушкин с головой ушел в сочинительство. И чем ближе продвигался к финалу, тем крепче надеялся, что Жуковский окажется прав. Государь помилует Святогорского отшельника за Годунова. Путь к внешней свободе как раз и проляжет через внутреннее заточение. Герои, которых он вывел на сцену и которым подарил находящееся в его власти условное бытие, в ответ подарят ему безусловное прощение власти и выведут его на сцену реальной жизни. Как можно было впасть в такое самоослепление? Как можно было рассчитывать, что царь упустит из виду параллель между Иродовой предысторией Годуновского воцарения и своей собственной Каиновой легитимностью? Вопрос особый. Но благодаря самообману гения, уходящая эпоха была подытожена гениальным сочинением, где ответы на поставленные ею, именно ею, шекспировские вопросы обретались в глубинных пластах русской истории. В чем положен предел человеческой воли? Имеется ли у нации возможность и право самой влиять на свою судьбу? Несет ли она ответственность за деяния своих властителей? Если нет, почему должна платить по их счетам? И где выход из железной взаимозависимости моральных причин и политических следствий? Где точка примирения интересов властей и волеизъявления народов? В какой момент и по каким причинам зарождается гражданственность, способная спасти мир от молчания народного? Год 1825, июль, Михайловская. Пушкин обдумывает планы побега за границу, в Америку или Грецию. Июль 2, Тифлис. Главноуправляющий Грузии Ермолов получает донесение о начале чеченского мятежа. Июль 13, Санкт-Петербург. Аракчеев извещает о желании 3-го украинского уланского полка унтер-офицера Ивана Шервуда, лондонского уроженца, с 1800 года пребывающего в России, доложить сведения о готовящемся заговоре против государя-императора. Народ в Борисе Годунове безличен и безудержен одновременно. Его равнодушное безличие, которым столь охотно пользуются властители, в свою очередь лишает их возможности личного выбора, неумолимо навязывает им логику поступков. Можно сказать, что в Борисе Годунове власть и народ взаимно порабощены, взаимно обезличены, взаимно виновны, и в этом причина совершающейся катастрофы. Так Пушкин находит для себя ответ на мучающий его вопрос. Мнение народное — это сумма суммарум личных мнений и воль. В эпоху Годунова его еще нет. В эпоху Годунова есть народная толпа, стихия, волнуемая как океан, и есть власть, эту стихию направляющая, но ею же и управляемая. Только смута дает шанс проявиться истинному мнению народному. И как раз тут Пушкин делает фигуру умолчания, предоставляя читателю догадаться, что зарождение русской гражданственности непосредственно предшествует воцарению дома Романовых. Исторически связано с ним. Конец июля. Врачи Виллие и Стофреген приходят к выводу, что зиму императрица в Петербурге не переживет. Выбор — Италия, Южная Франция, Южная Россия. Решено перезимовать в Таганроге. Первым поедет Александр, все устроит. Чуть позже к нему присоединится Елизавета. Сопровождают царя барон Дибич, лейб-лекарь Виллие, врач Тарасов, полковник Соломко, царицу князь Петр Волконский. Кажется, основные смысловые узлы трагедии развязаны. Ее интеллектуальный конфликт разрешен. Личная виновность властителя соотнесена с обезличенной виной нации. Сила, потенциально способная вывести и российскую государственность, и стихию народной жизни из вечного тупика, вроде бы найдена. Но мы слишком хорошо помним пушкинские стихи 1823 года на сюжет евангельской притчи «Свободы сеятель пустынный». Стихи равно направленные и против властей придержащих, и против революционных посягновений на основы монаршего устройства, и, главное, против мирных народов, так и не очнувшихся от равнодушия. Наследство их из рода в роды, ермо с гремушками, да бич. Нет сомнений, что их автор, каким бы либералом в душе он ни был, не верит, что гражданственность в России после Годуновской, после Петровской, после Павловской — родилась. Она как была, так и осталась нереализованной возможностью, потенцией. С ней связаны будущие надежды, но на нее невозможно рассчитывать здесь и сейчас, в эпоху молчания ягнят. А на что же возможно? Или закольцованное безличие властной воли народного безволия так и будет беспрепятственно удушать современную Россию? И тут нужно обратить внимание на двух совершенно особых персонажей пушкинской трагедии — летописца и юродивого. Только эти двое освобождены от моральной ответственности за общероссийскую катастрофу, выведены за ее скобки, хотя оба, подобно царю, своеобразно увенчаны. Только не тяжелой шапкой Мономаховой, а клобуком один и железным колпаком другой. Увенчаны недаром. Их призвание по значимости сопоставимо с монаршим, ибо они являются носителями независимого и от власти, и от толпы личного мнения. Без них будущность русской гражданственности невозможна. Мудрый Пимен, первым из современников Годунова, решается вслух назвать причину смуты — цареубийство, нарушение законов божеских и человеческих. Он своим монологом задает точку зрения вечности, без чего высокая трагедия вообще невозможна. Он раз и навсегда отверг соблазны земного жития и избрал для себя путь свидетельства о зле, царящем в мире, не перед современниками, перед потомками. «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет. Его грядущий адресат — такой же Пимен, который точно так же удален от быстро текущего времени и, в свою очередь, обращается не к современнику, а к потомку. Внутреннее время Пимена вне находимо, вне положено истории, очищено от страдательного залога. Оно безмолвно и покойно. Именно поэтому Пимен уходит в свой труд ночью, когда итог одному дню с его бурями подведен, а начало другому дню не положено. Когда история как бы замирает, и недаром последнее сказание должно быть завершено до наступления утра. Но близок день, лампада догорает. Пимен — персонаж более чем значимый и поданный с серьезной торжественностью. Он действует не от себя, но исполняет труд, завещанный от Бога. Ему дано знание греха и предвидение последствий общенародного прегрешения. Он ведает, что неправеден и повинен не только Борис, убивший царевича, но и народ, равнодушно нарекший Бориса царем. «Прогневали мы Бога, согрешили, владыкою себе цареубийцу мы нарекли». Но, и тут Пушкин как бы испытывает своего героя, рядом с Пименом дремлет тот, кто как раз и явится расплатой, тот, с кем будет связан ход ближайшей русской истории, Гришка Отрепьев. И мудрый летописец, проникший мыслью в тайный ход вещей, не только не провидит в Григории лицо историческое, но и невольно указывает новоначальному иноку на открывшуюся царскую вакансию. Случайно ли Пушкин вводит в монолог Пимена упоминание о многострадальном Кирилле, который некогда жил в той же келье и говорил правду в лицо Иоанну Грозному? А в уста Бориса слова о том, что в прежние годы, когда бедой отечеству грозило, отшельники на битву сами шли. Знание Пимена отмечено инаким, иноческим, высоким равнодушием. Оно не ставится под сомнение, оно не до конца устраивает Пушкина. Совсем не той юродивый, который появляется перед зрителем не в замкнутом пространстве кельи, но на открытом всем ветрам истории пространстве площади перед собором, среди людской толпы. Он ведает и жалость, и гнев. Он то поет слезную песенку. Месяц светит, котенок плачет. Юродивый, вставай, Богу помолися. То сердится. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Так что, не ведая ни жалости, ни гнева, это не про него, не для него. И недаром юродивый почти прямо сравнивается с царем. Третий. Чу, шум, не царь ли? Четвертый. Нет, это юродивый. Ему тоже дана власть, только другая, по-своему гораздо большая, чем власть летописца и даже власть царя. Власть не только знать о преступлении и наказании, но и свободно, прилюдно говорить об этом. Царь. Оставьте его. «Молись за меня, бедный Николка!» Уходит. Юродивый ему вслед. «Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит». Причем глаз Николки — это действительно непосредственно глаз Божий, ибо юродивый действует не от себя, ему велит Богородица. А его бесстрашный разговор с властью земной от имени власти небесной есть и прообраз будущего мнения народного и образец идеального поведения властителя дум перед земным властителем, по-своему повторяющий жест кудесника в песне о вещем Олеге. Позже Пушкин многократно отождествит себя со своим юродивым, отождествит в шутку, но вполне настойчиво, хоть она, трагедия, и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат. Лишь с двумя персонажами трагедии Пушкин связывал надежды на счастливый исход русской истории, на рождение отечественной гражданственности. Но его личный идеал — юродивый, а не летописец. Год 1825, август 28. Последняя беседа Александра с Карамзиным. Между тем, в карамзинской истории государства российского, на которое опирается Пушкин, все обстоит противоположным образом. Личный идеал Карамзина, с которым он внутренне соотносит себя самого, мудрый и тихий летописец Палицын. Что ж до площадного юродивого, то о нем великий историк отзывается сдержанным. Салонное недоверие к мистическому бесстрашию сквозит в карамзинском пассаже. Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость. С распущенными волосами, ходя по улицам ногой в жестокие морозы, он предсказывал бедствие и торжественно злословил Бориса. А Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или веря святости сего человека. Такие юродивые или блаженные нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека, укорять в глаза беззаконную жизнью и брать все им угодное в лавках бесплаты. Купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяют, что современник Иоаннов Василий Блаженный, подобно Николе Псковскому, не щадил Грозного и с удивительной смелостью вопил на стогнах о жестоких делах его. Знаки авторского отношения к летописному источнику расставлены весьма аккуратно. Действительная или мнимая святость, веря святости сего человека, могли всякого, даже знатного человека, укорять и брать в лавках, уверяют, что? Но внимательному читателю все сразу становится ясно. На протяжении всей второй половины Александровского царствования Пушкин с любопытством и некоторой долей недоумения наблюдал за странным, каким-то ускользающим и неопределенным политическим диалогом между Карамзиным и государем. Диалогом русского исторического писателя и деятеля русской истории. Сама по себе возможность такого диалога вдохновляла, не могла не вдохновлять. Впервые носитель высочайших властных полномочий смущенно выслушивал укоризны не от высокопоставленного чиновника, пишущего стихи, таковы были отношения Державина с Екатериной, но от сочинителя, приобретшего государственный статус именно своей работой за письменным столом. Что-то существенно важное менялось в устройстве русской официальной жизни, если власть готова была сделать шаг навстречу обществу в лице его неформального, но полномочного представителя. Когда нет полновесной гражданственности, кто-то должен взять на себя ее полномочия, чтобы ее тень, отбрасываемая из будущего, его усыновила, дала ему право быть исполнителем ее роли. Однако результаты этого социального эксперимента повергали в неутолимую печаль. Историограф приходил к государю, наедине откровенно беседовал с ним, смело критиковал, и ничего не изменялось. Ничего. Ни в жизни придворного правдолюбца, ни в жизни монарха, ни в жизни России. Не в том ли заключалась причина неуспеха, что сочинитель стал беседовать с властителем на боярском крыльце? Что он как бы ушел с площади и принял правила придворной игры? Не следует ли действовать иначе, прямо противоположным образом, как действуют юродивые на площади перед собором? Не следует ли предпочесть третью шапку, его железный колпак, светскому клобуку Карамзина? Год 1825, август 30, день тезаименитства государя. Царь последний раз присутствует на литургии в Александро-Невской лавре. Август 31. Последний раз в Павловске у императрицы-матери Марии Федоровны. Ранняя осень.